Лев Николаевич согласен, что благотворительность необходима и что она должна быть разумной. Он развивает разговор об устройстве общества, протестует против общественной фальши и ратует за то, что состоятельные люди должны покончить с роскошью, должны жить скромно, зарабатывая, как и все, своим трудом. Павел Михайлович полностью разделяет эти мысли великого писателя. Собственно, он сам всей своей жизнью доказывает то же самое. Позже, в 1893 году, он выскажет в замечательном, если можно так сказать, в программном своем письме к дочери Александре, те же взгляды. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также к обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях», напишет Третьяков, и дальше непосредственно обращенное к детям. «Обеспечение должно быть такое, какое не дозволяло бы человеку жить без труда. Нельзя меня упрекнуть в том, чтобы я приучал вас к роскоши и лишним удовольствиям. Я постоянно боролся со вторжением к вам того и другого. Все, что говорит Лев Николаевич Толстой относительно общественной жизни, я говорил гораздо ранее». Толстой и Третьяков беседуют долго, увлеченно. Никто не решается нарушить их уединение. А разговор, поначалу такой согласный, заходит в тупик. Толстой начинает развивать свою излюбленную теорию непротивления злу. Третьяков спорит, внешне спокойно, но внутренне яростно и непримиримо. Толстой не принимает возражений, становится желчен, зол. Тогда Павел Михайлович, хитро улыбаясь, заявляет: «Вот когда вы, Лев Николаевич, научитесь прощать обиды, тогда я, может быть, и поверю в искренность вашего учения о непротивлении злу». Рассмеяться бы Льву Николаевичу, принять бы остроумный аргумент в свой адрес. Но не может великий Толстой выйти из кризиса своего мировоззрения, ни с чем не хочет согласиться. Насупил лес бровей, сердит и заходил ходуном по комнате. Неуютно Павлу Михайловичу, любит Толстого бесконечно, преклоняется перед его гением, но как отступиться от своего, коль не согласен? Кривить душой не может. Наступившую неприятную тишину разрывает жизнерадостные молодые голоса. Юноши и девушки шумно наполняют комнату. Вера, Саша и Люба Третьяковы, Татьяна Толстая, Коля Третьяков, Исаак Левитан и Костя Коровин. Они поднялись из зала, где Татьяна, Коля и Константин копировали картины, а дочки Павла Михайловича были непременными болельщицами и советчицами. Лев Николаевич все еще не в духе, подходит к молодежи. Саша первая, на ком останавливается его взгляд. «Театр ходить любите?» — неожиданно спрашивает ее Толстой. «О, очень!» «Бесовское скаканье и плясанье», — сердито заявляет Лев Николаевич. Саша, растерянная из-за олевшая, отступает за чью-то спину. Юноши, чувствуя, что попали не вовремя, откланиваются. Снова наступает молчание. И тогда Татьяна, распустив разлохматившиеся густые волосы, подходит к отцу. «Отец, заплети мне косу и уложи. Никто не умеет делать это так ровно и красиво, как ты». Голос ее веселый, спокойный, действует на Толстого умиротворяюще. Ласково улыбаясь своей любимице, Лев Николаевич принимается за дело. Доброе настроение постепенно возвращается. Вера Николаевна зовет всех выпить чаю. За столом разговор уже идет об искусстве. Татьяна вместе с Колей Третьяковым учится в училище живописи, ваяния и зодчества у Илариона Михайловича Прянишникова. Они дружат с Николаем и нередко вместе копируют в галерее. Скопировала она уже странника Перова. Теперь работает с картиной Кузнецова «Мальчик в кресле». Татьяна приходит к 10 утра, завтракает с Сашей и Верой, которые на 2-3 года моложе ее. Затем работает до 3, перед уходом снова вместе с Третьяковыми пьет чай. За ней обычно приезжают или брат Илья, или Софья Андреевна, а иногда и сам Лев Николаевич, как сегодня. Приезжает он, как правило, пораньше, чтобы обменяться мыслями с Павлом Михайловичем, которому питает несомненное расположение, и письма подписывает «Любящий вас, Л. Толстой». Третьяков же, несмотря на свой столь уплотненный рабочий день, всегда выкраивает время и откладывает дела, когда в доме появляется Лев Николаевич.